Меня зовут Дарина Солодкова, и я являюсь основателем группы компаний Rent & Yard. Наша основная задача – формирование и управление инвестиционными портфелями с различными профилями риска. На этом сайте вы найдете всю информацию о наших услугах, возможностях диверсификации портфелей, объектах, которые наши эксперты подобрали с учетом потенциального дохода и срока окупаемости. Мы знаем, на что обратить внимание с юридической стороны, как работать с проблемными активами, как взаимодействовать с Росимуществом, с департаментом городского имущества, как правильно покупать объекты на банкротных торгах или торгах по арестованному имуществу и как выгодно купить готовый арендный бизнес. Актуальные новости, аналитика и экспертность – все это вы найдете на нашем сайте Rent & Yard.